Гуру. Во внешнем мире многое не зависит от воли человека, и многое изменить невозможно, но во внутреннем мире своем человек сам владыка. Все было когда-то порождено им самим, его волей, и все зависит от него самого, воли, творящей его. Стена может остановить тело, но что же может остановить дух, несущийся в огненном устремлении к свету?